лучше из них не сварить. Но поезд идет, в окошке стемнело и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон. Один говорил, наша жизнь — это поезд, другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не дожируй. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажиры. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил, задаваться не надо, как сядем в него, так и сойдем. А первый кричал, нам открыта дорога на много-намного лет. Второй отвечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем, и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, но поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей. И каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел своей.